Затем, сотворив небольшой фаербол, швырнул его в кучу земли, громоздящейся перед ними. Посмотрел на крохотную оплавленную выемку, окруженную спекшейся коркой, и грустно покачал головой. Идея не проходила. «Сюда, мага земли!» – протянул он печально. «Или экскаватор и роту стройбатовцев с саперными лопатами». «Ну, наконец-то ты начал думать!» – усмехнулась Вериена. «Я уж боялась, что этого никогда не произойдет. Не знаю, кто такие эти экскаваторы-стройбатовцы, но мысль действительно здравая. Как ты думаешь, а толпа зомби и скелетов с простыми лопатами и тачками для вывоза земли их заменить не сможет?» «Вер, ты гений!» В порыве чувств Олег обхватил вампирессу за талию, приподнял и сделал пару кругов по тоннелю. «Наконец-то это до тебя дошло!» – довольно усмехнулась та. «И года не прошло, а ты уже додумался до этой мысли. Нет, зря я считала, что у тебя в голове совсем мозгов нет. Есть они, есть. Правда, мало. Но ничего страшного, зато голова прочная. А теперь поставь мудрую и прекрасную меня на место и шагом марш в своей деревеньке. Покойников там много». «Ну ты и вредина», — с чувством произнес Олег, чмокнул вампирессу в аккуратный носик и поставил ее на землю, после чего быстрым шагом направился к ближайшему лифту. Как он окрестил мини-порталы перемещения внутри форпоста, ему предстояло еще множество дел, а времени оставалось очень немного. В поездку по деревням Олег отправился один. После рассказа вампирессы о том, что эти две несчастные деревеньки весьма долгое время являлись своеобразной общественной столовой для нее и вампиров, организованного ею гнезда, он решил, что брать ее с собой будет несколько нетактично. Ради такого визита Олег, зная о том пиетете, который трирцы питали к светлым магам, нарядился в свой ярко-алый плащ ученика огненного факультета. Учитывая, что в остальном он отдавал предпочтение одежде темных тонов, как более практичных и немарких, смотрелось это несколько попугайски. Однако на крестьян явление нового владетеля мага произвело огромное впечатление. Как оказалось, княгиня Каталина не сочла нужным скрывать обстоятельства его усыновления, и теперь крестьяне искренне радовались, что их сеньором стал такой умелый охотник на нежить, тем более обучающийся в Академии магии. Повод для радости, и верно, был немалый. Олег поставил надежную защиту от нежити. Простейший отпугивающий контур. По его прикидкам, года два теперь никакая неразумная нежить и близко не посмеет подойти к общинным полям. Да и нечисть к таким контурам относилась с немалой опаской. От разумных представителей нежити и нечисти защиту поставила Вериена. Магические метки, это мои охотничьи угодья, должны были надежно защитить крестьян. Действительно, разумные виды предпочитали не связываться с высшими вампирами. Кроме того, Олег более чем в три раза снизил налоги. В основном крестьяне платили их продуктами питания и зерном, и он не видел для себя нужды заготавливать столько еды. А заниматься торговлей не было ни времени, ни желания. Освободил от барщины по той же причине. И даже дозволил играть свадьбы без предварительного опробования невесты. В последнем случае отказ от права первой ночи дался Олегу не так уж и просто. Крестьяночки были весьма симпатичные. Но представив себе реакцию Вериены на попытку осуществить свои права феодала, он решил, что благородное самоотречение – вещь очень полезная, поскольку помогает избежать множества неприятностей. К тому же вампиресса все равно красивее. Правда, нашлись и недостатки. Самым крупным было то, что новый владетель оказался не только добрым светлым магом, но и изучал темную магию. Впрочем, как он сказал, только для того, чтобы помогать людям. Когда староста Заразихи, довольно еще крепкий мужик лет 40, недоверчиво поинтересовался, какие такие добрые дела можно делать с помощью проклятой богами темной магии, молодой господин не оскорбился и не приказал сыпать наглецу плетей, как подсознательно ожидали многие, а просто ответил: «Мне надо где-то жить. Я собираюсь жить в Черной башне. Не в крестьянской избе же ютиться. Кто из вас хочет, чтобы я устроил барщину и заставил вас восстанавливать башню?» Деревня ответила настороженным молчанием: «Вот видите, никому не охота. Тогда я просто подниму ваше кладбище, и вместо вас барщину отрабатывать будут мертвецы». Из задних рядов донесся истерический выкрик. «Предки! Предков пожалей, барин! Дай им поспать спокойно! Они при жизни трудились, а сейчас и после смерти покоя не будет!» «Предкам вашим от того урона никакого», — спокойно объяснил Олег. «Души их на небесах вкушают заслуженный отдых, и обратно я их зазывать не собираюсь. Сложно это, да и не нужно. Мне требуются просто оболочки, тела мертвые, чтобы наполнить их магией и отправить восстанавливать башню. Душам от того никакого вреда нет. Впрочем, если кто уж очень боится за своих мертвых родичей, то может пойти восстанавливать башню сам. Укажите могилку, я ее и не трону. А вы пойдете башню ремонтировать. Мне, в общем-то, все равно, какие руки ее чинить будут, живые или мертвые. Главное, чтоб работали хорошо». Воцарилось угрюмое молчание. Вкалывать проклятой башне не хотелось никому. Обстановку развеял чей-то тонкий, видимо, женский голос. «Хан, и то ладно. Раз ты, барин, говоришь, что беды нашим предкам от того не будет, значит, и пусть оно. Барь, они завсегда своему слову хозяева полные. Лгать им не к месту, а если и нет? Так почему бы предкам нашим и не помочь потомкам своим? Я своим деткам в помощи никогда б не отказала». Деревня зашумела. Метод кнута. Сами пойдете ремонтировать. И пряника. А оброк-то платить в 3 раза меньше. И на барщине корячиться не надо. Сработал безукоризненно. Крестьяне сошлись во мнении, что барин добрый, хотя и со странностями. «Ну, дык, ему и положено. Маг как-никак. Да и образование имеет. Вон как лихо грамотку подписывал». Такую характеристику себя он подслушал из разговора старосты Заразихи с женой, не предполагавших о возможностях демонического слуха. Это его изрядно насмешило и обрадовало. В конце концов, если уж довелось стать крепостником, так пусть уж лучше люди тебя любят, чем боятся. Поздним вечером следующего дня, закончив объезд владений, он возвращался в форпост, ведя за собой навербованные на сельских кладбищах почти 3 сотни скелетов. Более-менее свежие могилы он трогать не стал. Зачем ему вонючие зомби в коридорах башни? Да и крестьян тревожить не хотелось. Все-таки люди куда более спокойно относятся к исчезновению старых позабытых могил, чем свежих, в которых лежат дорогие и близкие люди. Вспомнить хотя бы истории советского времени с постройкой жилых домов на месте старых кладбищ. Подумав об этом, Олег усмехнулся. Вот где был бы простор для некроманта. В башне его встретила сытая и довольная Вериена. За время его поездки она успела посетить Вольград и хорошенько перекусить. Передав управляющий контур скелетов чрезвычайно довольному духу-хранителю, «Ну, наконец-то, хоть какой-то гарнизон появился!» И пронаблюдав, как этот гарнизон, бодро расхватав лопаты, ведра и тачки, отправился разбирать заваленный подземный ход. Олег, быстро ополоснувшись, к счастью, канализация и водопроводящая системы при штурме практически не пострадали, отправился спать. 2 суток продолжался разбор завалов. Костяной стройотряд легко таскал землю, не отвлекаясь на всякие глупости вроде сна, еды и перекуров. Олег в это время наслаждался усиленными тренировками. Вериена решила, что ехать на великий турнир без подготовки будет просто оскорблением древних традиций, и усиленно гоняла его, обучая премудростям боя в тяжелом доспехе. Вооружившись своим старым эспадоном, обряженный в тяжелый, изукрашенный золотыми символами пластинчатый доспех всадника хаоса, наиболее близкую имитацию турнирного облачения из того, что нашлось в кладовых форпоста, Олег пыхтел и сопел, выполняя осточертевшие упражнения. Вериена, помахивая огромным фламбергом, взятым из тех же кладовых, размер которого едва ли не превышал ее рост, так, будто в ее руках была не железяка весом под 8 килограммов, а легкая тростиночка, отпускала ехидные комментарии и показывала новые приемы. «Да», — говорила она, ловким движением сбивая его меч в сторону и чиркая кончиком фламберга по прикрывшей шею Олега кольчужной бармицы. «Нет, я, конечно, понимаю, что голова для тебя далеко не самый важный орган, но чем же ты есть собираешься? Ты уж, если намерен и дальше выполнять проход теней, не зафиксировав запястье, заранее позаботься рот на пузе отрастить». Олегу не раз приходило в голову, насколько странно они должны были смотреться со стороны. По местным меркам чрезвычайно высокий, закованный в тяжелый доспех парень, и невысокая стройная девушка, ничуть не напоминающие перекачанных бодибилдерш, размахивали огромными двуручниками. При этом парень раз за разом терпел полное поражение. К счастью, в тренировочном зале форпоста лишний глаз не наблюдалось, и его позор оставался неизвестен широкой общественности. Копейному бою Вериена его не учила. Как она объяснила, во-первых, сама знала лишь теорию, что удалось понять из наблюдений за тренировками братьев, а во-вторых, за оставшееся время научить его хоть чему-нибудь полезному было просто нереально. Так что в этой дисциплине Олегу оставалось рассчитывать лишь на свою скорость, силу и реакцию демона. В мечном же бою она сосредоточилась на том, чтобы научить приспосабливать разученные им за год приемы боя на легком одноручном мече к тяжелому двуручнику. Приемы годились далеко не все. Колющие удары, излюбленные Олегом, в исполнении двуручника выглядели совершенно по-другому. Однако многие удары боя на палашах более-менее подходили и для длинного меча. Однако и их требовалось долго приспосабливать и обкатывать. Силы Олегу в состоянии частичного превращения было не занимать. Но большая масса из поддона и, соответственно, большая инерция не раз играли с ним злую шутку. Кроме того, стесняющие движения тяжелые доспехи очень мешали. То ли дело родная чешуя, и легче, и прочнее, и движение не сковывает. Но, увы, турнирный доспех был строго определен регламентом, и от этого было никуда не деться. Наконец, утром третьего дня форпост объявил, что ночью расчистка прохода была закончена и даже проведена небольшая разведка тоннеля силами подведомственного гарнизона, вплоть до границ действия его управляющих заклятий. Следов живых чудовищ не обнаружено. Изредка в тоннеле попадались скелеты необычайных пропорций, вперемешку с людскими, на которых сохранились остатки одежды, доспехов и оружия. Впрочем, скелетов различных чудовищ было гораздо больше, из чего духом-хранителям был сделан логичный вывод о гибели перспективных лабораторных разработок, частично истребленных светлыми, а частично умерших от голода, не имея возможности прорваться к поверхности из-за завала. Далеко разведчиков форпост заслать не смог. В тоннеле перехода его управляющие заклятия заканчивались, а посланные на дальнюю разведку несколько скелетов с программой автономных действий вернулись не все. Вернувшимися ничего опасного обнаружено не было. Выслушав доклад, Олег встревожился. Конечно, поднятые им скелеты были всего лишь второго уровня, и любой из них мог быть без особых проблем уничтожен даже средним воином. Но форпост посылал их на разведку группами по 10. Второй и четвертый десяток не вернулись. А значит, были кем-то или чем-то уничтожены полностью, и довольно быстро. Иначе хоть один из них бы вернулся и доложил об опасности. Забрав у форпоста управление над сотней костяных бойцов, Олег заслал их в оружейную, с приказом взять оружие и надеть доспехи. Разумеется, дополнительная защита мертвецам не требовалась, однако доспехи утяжеляли легкие кости. И в случае серьезной опасности Олег смог бы просто завалить врага одоспешенными костяками. «В конце концов», — рассуждал он, — «навстречу опасности лучше идти, максимально к ней подготовившись». Услышав отдаваемые им приказы, Вериена одобрительно кивнула. Она тоже считала, что будет куда лучше, если первый удар неведомой угрозы примут на себя и без того мертвые скелеты, дав время и возможность оценить опасность и, соответственно, к ней подготовиться. Наконец, все было готово к спуску. Расчищенный скелетами тоннель был довольно широк, и, встав в середине строя, Олег и Вериена двинулись по нему вперед. Освещение на шестом подземном уровне отсутствовало. Впрочем, ночное зрение демона позволяло Олегу достаточно неплохо различать путь метров на 20 впереди себя. Большего в прямом тоннеле и не требовалось. Первое время неожиданности не происходило. Позвякивая кольчугами, скелеты бодро топали по тоннелю. У боковых проходов и развилок Олег выставлял стражу и мог не опасаться неожиданного удара в спину. Дорогу он выбирал, ориентируясь по направлению толстых жил темного обсидиана, служащего форпосту в качестве энергопроводящего элемента. Некоторую нервозность вызвало то, что магический фон, который по мере приближения к поглотителям должен был бы понижаться, не только не уменьшался, но и наоборот начал резко возрастать. Однако, поразмыслив, Олег успокоился. По-видимому, поглотители, накопив предельно возможное количество энергии, и не имея возможности передавать ее накопителям форпоста, переключились на цикл поглощения-отдачи. И сейчас шел как раз цикл отдачи. Это радовало. Какой бы ни была таящаяся угроза, возможность использования магии для ее устранения намного повышала шансы на удачный исход мероприятия. Первый разрыв обнаружился в небольшом овальном зале, когда-то, видимо, являвшемся чем-то вроде операторской или локального центра управления. Собственно, зала как такового и не осталось. По всей видимости, здесь наступающие светлые столкнулись с сильным сопротивлением, и кто-то из магов Земли, не мудрствуя лукаво, призвал каменного голема, использовав для этого материал облицовки. Желание выдержать стиль сыграло с темным плохую шутку. Природный гранит бордово-черных тонов, которым были выложены стены шестого подземного уровня, намного легче поддавался управлению магов Земли, чем искусственные материалы типа кирпича. Сейчас зал зиял голой кирпичной кладкой. Кое-где из проломов сыпались земля и сочились подземные воды. В зале валялись переломанные человеческие кости, обрывки истлевшей ткани и перекрученное железо, когда-то, по-видимому, бывшее доспехами. А посередине возвышалась конусообразная груда гранитного щебня, в который превратился голем после исчерпания вложенного в него магом энергоресурса. Ряд обсидиановых кирпичей, проходя по стене зала на высоте человеческого роста, обрывался в одном из крупнейших проломов, вновь продолжаясь на другой стороне и ныряя в темный боковой проход. Тут Олег призадумался. Отправляясь восстанавливать энергосистему, он как-то не озаботился прихватить починочный материал и сейчас пожинал плоды своей непредусмотрительности. Конечно, можно было бы выделить Вериене несколько скелетов и послать ее наверх, но это было бы слишком долго. Пролом был велик, и заделывать его для восстановления проводящих путей пришлось бы довольно долго. И кто знает, сколько таких проломов встретится еще на пути. Конечно, он мог бы пожертвовать частью своего воинства, заделав дыру человеческими костями. После определенных магических ритуалов, являющихся обязательной частью поднятия скелетов, кости становились идеальным проводником темной энергии. Однако терять приличную часть войска еще до первого столкновения с врагом Олегу остро не хотелось. Скелеты могли еще очень даже пригодиться, а на восстановление проводимости потребовалось бы штук 20, как минимум. Растерянно оглядевшись, Олег зацепился взглядом за валяющийся в углу проломленный череп и расплылся в улыбке. Проблема была решена. Разумеется, создать более-менее боеспособные скелеты из разрозненных и многократно переломанных костей погибших магов было практически невозможно, но этого и не требовалось. А работать энергопроводящей заплаткой они смогут без проблем. Очистив небольшой участок пола, скелеты вскоре натаскали туда множество разнообразного костного мусора. Проведя первичную инициацию, Олег не стал продолжать ритуал поднятия, а экспериментируя на ходу, заставил кости срастись в один огромный неряшливый блин, который и был налеплен на место пролома. Оставленные с боков блина кисти рук цепко ухватились за обломанные края кирпичной кладки, надежно фиксируя его положение. Края сросшихся костей соприкоснулись с обсидиановыми дорожками, выпустили тонкие усики, как бы прорастая в прозрачный камень. По костяной заплатке словно прошла волна, подстраивая ее к неровностям пролома, и все замерло. Проводимость была восстановлена. Олег облегченно выдохнул и устало опустился на грязный пол, сердито поглядывая на неопрятный костяной блин, никак не напоминающий то изящное кружево, которым он должен был стать по его задумке. «Да, до истинного скульптора кости мне еще далеко», — самокритично подумал он. «Впрочем, чего же я хотел? Виз же предупреждал, что высоким уровнем некромантии по шару научиться невозможно. И то чудо, что он мне основы преподать ухитрился. Интересно, что бы случилось, если бы я попытался создать костяного дракона или химеру смерти? Технология-то ведь, в общем, та же». Олег кинул на блин очередной взгляд и решил пока воздержаться от подобных экспериментов. Отдышавшись, он построил свое воинство и уже собирался продолжить путь, как вдруг понял, что в управляющем контуре отсутствуют сигналы 16 скелетов, которых он попарно расставлял для охраны боковых проходов. Отправленная на выяснение Вериена доложила, что действительно пара охраняющих ближайший боковой проход скелетов куда-то исчезла. Следов схватки не было. Судя по отпечаткам на пыльном полу, создавалось впечатление, что скелеты вдруг сами направились вглубь охраняемого ими тоннеля. Олег непонимающе покачал головой. Такого просто не могло быть. Да, более сильный некромант мог бы переподчинить себе навербованную Олегом армию, но не незаметно же. Да и не стал бы он выдергивать их из-под подчиненного Олегу контура управления, а просто попытался захватить контроль над самим контуром. Впрочем, откуда взяться опытному некроманту в этих подземельях, где уже 20 лет не было ни одной живой души? С сомнением оглядев свою армию, понесшую первые потери, он продолжил путь. Стражников на этот раз выставлять не стал, однако Вериена потребовала, чтобы он передал ей командование над тремя десятками. Получив желаемое, вампиресса незамедлительно переместилась в арьергард для охраны тыла. Через полчаса блужданий был обнаружен второй обрыв. К счастью, пролом был невелик, и Олег смог заделать его, пожертвовав всего двумя скелетами. На этот раз обрыв находился перед развилкой узкого коридора, где не было никаких костных останков, а посылать своих воинов на поиски Олег не рискнул, резонно опасаясь новых, более крупных потерь. Судя по форме и внешнему виду пролома, нанесен он был специально, именно с расчетом перебить энергоподачу. Такую ровную, каплевидную, слегка оплавленную выемку мог оставить только мощный прожигающий фаербол, специально пущенный с этой целью вдоль протяжения энергоканала для его разрушения. Отсутствие в коридоре каких-либо следов боя еще больше утверждало Олега в этой теории. Но вот интересно. Вслух подумал Олег, установив очередной блин и присаживая, чтобы восстановить дыхание и запас сил. Благо, интенсивность энергопотока по мере приближения к цели похода резко увеличивалась, уже превышая стандартный уровень более чем в 3 раза. А почему это у форпоста была сделана только одна линия подачи энергии от резервного источника? Это же военный объект. Могли бы сделать несколько линий передачи. А то тут раз, разрушили канал и все. Он без энергии. Как-то нелогично. Такое впечатление, что военные инженеры цитадели не отличались высоким умом. «С чего ты взял, что линия была одна?» — возмутилась незаметно приблизившаяся Вериена. «К твоему сведению, подобные укрепления строились с 3-4-кратным дублированием всех важнейших систем». «Ну и где же это дублирование?» — насмешливо поинтересовался Олег, небрежно кивая на одинокую линию вулканического стекла, тянущуюся вдоль стены. «Что-то не видно никаких резервных энерговодов. Зрение у меня, что ли, испортилось?» «Нет, не зрение, мозги. Из 5 энерговодов резервного питания 3 располагались непосредственно в земле и были уничтожены направленным землетрясением перед штурмом. Основной в данный момент недоступен ввиду полного обрушения стен вертикальной шахты, в которой он располагался. А тот, вдоль которого мы идем, остался единственным, который сейчас хотя бы теоретически возможно восстановить». «А откуда ты все это знаешь?» — пораженно спросил Олег. «Полистала техдокументацию форпоста, пока ты со своей приемной мамашей торговался», — улыбнулась девушка. «Скучно было, вот и решила заглянуть. Не всем же, как ты, переться на рожон, ничего не зная. Если уж решили заниматься починкой, то надо хотя бы знать, что и как чинить следует». Олег пристыженно понурился. Несколько минут прошли в молчании. «Ладно, приношу свои извинения мудрым инженерам темной цитадели», — наконец пробурчал он. «Однако пора двигаться дальше». С этими словами Олег начал было подниматься с каменного пола, но был тут же сбит с ног ловкой подсечкой Вериены. Пронесшийся над ним сгусток черной энергии обдал магические чувства Олега запахом смерти и тлена, расплываясь по черепу стоящего за ним скелета. Следующие 2 комка разбились о машинально выставленный щит. «Левый проход!» — выкрик Вериены ударил по нервам, и мощный взрыв бол умчался в указанном направлении. На мгновение в колебающемся алом свете огненного шара мелькнула кривобокая, закутанная в истлевшие тряпки фигура, стоящая в глубине коридора. А затем весь проход затопила волна яростного пламени, рожденная взрывом. Огненный язык вырвался из тоннеля, обдал нескольких стоящих поблизости от него скелетов, сплавляя в единую массу надетые на них доспехи, лизнул защиту Олега, словно пробуя на прочность своего создателя, и опал, оставив после себя запах паленого камня. «И что это было?» — непонимающе спросил Олег, поднимаясь с каменного пола и на всякий случай не убирая защит. Это оказалось мудрым решением. В следующий миг его щиты затрещали, сдерживая удар копья смерти, нанесенный с невероятной силой. «Всю мощность на щиты!» — выкрикнула Вериена. «Больше объемными заклинаниями не бей! Меня задеть можешь». Она отступила к стене тоннеля и словно растворилась в окруживших ее тенях. Впрочем, Олегу так и так было не до масштабных атак. Его загадочный противник атаковал исключительно боевыми заклятиями низших уровней некромантии, но вкладывал в них настолько умопомрачительную мощь, что щиты трещали и прогибались. Даже при максимальном энергетическом наполнении Олега пробирал холодный озноб. Стоило ему подумать, что случится, если этот загадочный враг применит какое-либо более серьезное заклинание. Изредка метаемые Олегом фаерболы особого вреда его противнику явно не причиняли. А бурлящая тьма, казалось, наоборот, только добавила ему энергии. Внезапно какой-то подозрительный шум за стеной привлек его внимание. Короткий взгляд, кинутый им за спину, показал, как несколько скелетов, руководимых контуром телохранитель, изо всех сил пытаются сдержать своего сотоварища, в которого пришелся первый удар неведомого врага. Прежде пустые глазницы его теперь горели тусклым зеленым светом, из-под доспехов стекали клочья тумана, а ранее не такой уж сильный костяной воин легко прорывался сквозь толпу своих сослуживцев, с явным намерением проверить крепость, защищающую Олега чешуи лезвием своего, слегка заржавевшего от долгого хранения меча. Как ни мимолетно было это отвлечение от схватки, оно едва не стало роковым. Новое копье тьмы пробило внешний щит, который Олег не успел скомпенсировать, и мощным ударом по внутреннему щиту отбросило его, сильно приложив спиной о стену тоннеля. Внутренний одноразовый щит личной безопасности замерцал и погас, до конца исполнив свой долг, оставляя Олега совершенно беззащитным. Возвести новую защиту он не успевал, и следующий удар пришлось отводить лезвием меча духа. К счастью, магический меч не подвел своего хозяина. Приняв удар черной плети на покрытое пламенем лезвие, он на секунду замерцал. На ладонь Олега кольнула резкая боль, но и гибкая веревка тьмы, протянувшаяся из коридора, вместо того, чтобы рассечь и Олега, и его меч, полыхнула рыжим пламенем и бесследно исчезла. Ранее не тренировавшийся в использовании доставшегося ему оружия как магического артефакта, Олег обрадованно взревел и сделал резкий выпад в воздух, целя в направлении коридора, в котором скрывался загадочный враг. С лезвия меча сорвалась длинная струя пламени, с гудением распоровшая давнюю тьму подземных коридоров. Его противник не издал ни звука, но по озарившему коридор мерцанию личной защиты Олег понял, что попал. И тому сейчас приходится очень даже невесело. И тут сильный удар по плечу бросил его на пыльный пол подземелья. Обернувшись, он увидел, что его охранную сотню споро и деловито разбирают по косточкам около десятка скелетов с мерцающими уже знакомым зеленым светом глазницами. А один из них, видимо, самый прыткий, вновь заносит свой тесак для следующего удара. Судя по запомнившимся Олега деталям доспехов, это были те самые, кого он оставлял охранять проходы. Отмахнувшись левой рукой, так что заржавевшее лезвие скользнуло по прикрывающей предплечье чешуе, не нанося вреда, Олег, все так же лежа, вновь махнул мечом духа, на этот раз вкладывая в клинок побольше энергии. Пламя заполнило коридор за ним. В лицо дохнуло нестерпимым жаром, на стенах осталась широкая оплавленная полоса, а скелеты, как послушные охранники, так и ренегаты, обратились в несколько кучек костяного угля, сверху облицованного расплавленным металлом. Олег с уважением взглянул на все так же покрытое струями пламени лезвие меча, продемонстрировавшего сегодня просто невероятные возможности и уже дважды спасшего ему жизнь, и резко обернулся к коридору, в котором скрывался его враг. Он только сейчас сообразил, что занятый возней со скелетами подставил тому совершенно незащищенную спину и теперь удивлялся, что все еще жив. Однако темнота хранила полнейшее молчание, и оттуда не спешили вылетать копья тьмы, черные плети и клубы мрака, как то было только что. Спешно восстановив защиту, Олег оглянулся на чудом уцелевший после побоища десяток скелетов и, на секунду задумавшись, отправил их перед собой. Если что, он всегда успеет их уничтожить. Так, осторожно, с максимально напряженными щитами, Олег вступил в проход, из которого подвергся столь яростной атаке. Впрочем, далеко идти не пришлось. Пройдя буквально метров 20, У первой же развилки он наткнулся на несколько разрубленных костяков в доспехах, видимо, некогда бывших его скелетами, перешедшими на службу к загадочному врагу. Также там присутствовал загадочный ком грязных тряпок, из которого высовывались частично мумифицированные, частично разложившиеся руки, крепко сжимающие какой-то то ли длинный жезл, то ли короткий посох с хрустальной черепушкой на конце. Голова у данного экземпляра валялась неподалеку, явно отрубленная ударом Вейтангура. Рядом сидела виновница всего этого беспорядка, баюкающая сильно обожженную правую руку и на все лады костерящая придурка Безмозглого, который простых слов не понимает и швыряется пламенными струями, когда говорено ему «держать защиту». Олег виновато потупился. Как выяснилось, струя огня, выпущенная его мечом, ударила в защиту этой вот падали с палкой, как раз в тот момент, когда Вериене удалось подобраться к нему на расстоянии удара. В результате у девушки появились сильнейшие ожоги кисти правой руки, несколько обгорели лицо и ступни ног, а самое главное, сильно пострадал единственный боевой костюм, защитивший ее тело. Именно это и злило девушку больше всего. Если ожоги уже начали регенерировать, то восстановить насыщенный древними заклятиями мага в темной цитадели костюм не представлялось возможным, что весьма эмоционально и высказывалось ему рассерженной вампирессой. «Может быть, вернемся?» – осторожно поинтересовался Олег, поднимая ее на руки и начиная осторожно вливать в нее энергию. Идти самостоятельно Вериена не могла. «Вдруг там есть еще кто-нибудь подобный? Второго боя мы не выдержим». «Сейчас!» – сердито отозвалась Вериена. «Думаешь, Лич потерпел бы рядом с собой конкурентов? Можешь не волноваться. Если тут что и было, то этот тип...» Тут она злобно взглянула в сторону кучки тряпья. «Давно всех извел. Так что можем двигаться без опаски. Раз уж ради этого был угроблен мой единственный костюм, то надо хотя бы доделать дело». «Лич!» Олег обернулся в сторону недавнего врага. Грязные, полуистлевшие останки ничуть не напоминали аккуратного и умного Виса и его учеников, о чем он и не замедлил сообщить Вериене. «Сравнил», — насмешливо ответила та. «Твой Вис — гений. Его заклятие привязки душ — это нечто невероятное, и при этом оно настолько просто, что его смог выучить даже такой оболтус, как ты. Но, увы, магам темной цитадели оно так и осталось неизвестным. Так что то, что ты видишь, и есть останки самого обычного лича, тупой злобной твари, получающейся из убитого некроманта после срабатывания чар отложенной мести и одержимой ненавистью ко всем живым. Хватит болтать, пошли скорее». Она взглянула на свои ступни, где сквозь обугленную корку стремительно прорастала новая кожа. Лицо вампирессы уже практически восстановилось, а вот рука затягивалась немного медленнее. Сквозь окутывающий ее лечебный туман нет-нет домелькали обгоревшие кости фаланг пальцев. Каждый раз, когда взгляд Олега скользил по ней, его охватывало острое чувство стыда и раскаяния. «Успокойся», — наконец заметила его состояние Вериена. «Бывали у меня раны и потяжелее. Это, в общем-то, ерунда. За час-два затянется бесследно. А вот костюм жалко. Где я теперь другой такой добуду?» «Может быть, Вис сможет помочь?» Осторожно поинтересовался Олег, медленно продвигаясь по темному коридору. Несмотря на уверенность Вериены в отсутствии более врагов, щитов он не убирал и только вложил в ножны меч духа, чтобы освободить руки для удержания вампирессы. Он все же очень опытный и сильный маг. «Может и сможет», — скаламбурила девушка, устраиваясь поудобнее и обхватив его за шею здоровой рукой. «Но вообще-то костюмы изготавливались артефакторами, в то время как он у тебя некромант. Специализация, видишь ли, немножко другая», — ехидно продолжила она. Олег облегченно выдохнул. «Раз Вериена начала язвить, значит, она действительно в порядке». «Ну, тогда и вовсе проблем нет. На темном факультете преподают несколько цитадельских артефакторов. Правда, сейчас они заняты, пытаются создать кольца власти. Но я думаю, их можно будет ненадолго от этого отвлечь». «И что ты им скажешь? Ой, простите, пожалуйста, я тут нечаянно боевой костюм ночной тени сжег. Нельзя ли другой изготовить? А то она ругается сильно». Вериена уже улыбалась. Ноги практически восстановились, и сейчас из обгоревших штанин выглядывали две изящные маленькие ступни. Однако никакого желания покинуть уютные объятия Олега девушка не изъявляла. «Придумаю что-нибудь», — беззаботно откликнулся тот. Так, припираясь, они и достигли зала поглотителей. Он производил впечатление. Огромный, мрачный, весь уставленный гигантскими полупрозрачными колоннами, из которых то и дело вырывались темно-фиолетовые вспышки света. С каждой такой вспышкой Олег ощущал, как на мгновение усиливается поток, протекающий через него магической энергии. К колоннам по полу, стенам и потолку спускались потеки того же темно-фиолетового света. Олег замер, ошеломленный красотой зрелища, и лишь спустя несколько долгих мгновений сообразил, что эти фиолетовые мазки света и есть энерговоды, до отказа заполненные не имеющие выхода энергии. «Они просто переполнены!» – прошептал он, наблюдая за игрой переливов. Проследив за световой сетью, он нашел место последнего обрыва. Кто-то из светлых магов просто обрушил часть стены, на которой многочисленные энерговоды, подходящие к накопителям, сходились в одну точку, обращаясь в стационарный канал, исчезающий в коридоре, по которому они сюда пришли. Аккуратно посадив Вериену возле одной из колонн, вампиресса с наслаждением приникла к поглотителю, буквально купаясь в волнах испускаемой им энергии. Он начал заделывать пролом, без сожаления пожертвовав на это почти все последние скелеты. Покончив с этим делом, он устало облокотился о стену. Освещение зала медленно блекло. Энергия перетекала по восстановленному каналу в накопителе форпоста. «Что ж, пора возвращаться», — улыбнулась девушка. «Дело закончено». «Минуту, дай только дыхание перевести». Олег со вздохом отклеился от стены и поинтересовался. «Ты идти сможешь?» Вериена взглянула на свои босые ступни, слегка подвигала пальчиками и ответила. «Ну, вообще-то ноги уже восстановились, но...» И намекающе перевела взгляд на усеянный острыми осколками битого камня пол. Правильно поняв ее намеки, Олег вновь подхватил девушку на руки, и лишь когда они подходили к выходу с уровня, сообразил, что острые осколки, как и любое другое незачарованное непосеребренное оружие, ничем не могли повредить высшей вампирессе. Когда же он озвучил эту догадку, ответом ему был переливчатый смех. «А может, мне просто понравилось, когда меня носят на руках?»